Глава 60. Головной флот Иммари Альфа, Блистанжера, Марокко. Дриан вошел на мостик, быстро повернувшись, члены команды вытянулись в струнку. «Смирно!» «У вас для меня сообщение», — коротко бросил Слоун капитану. Капитан протянул ему сложенный листок, и Дриан развернул его. «Уорнер у меня, код у нее, прошу переброски. Ее хорошо охраняют. На яхте близ Сеуты. Место назначения неизвестно. Будьте готовы». Дриан поразмыслил над возможностями. Если бы эти чертовы британцы не заминировали пролив, туда можно было бы добраться. Сеуту контролируют берберы, а Северная Марокко тоже сильно урезала имеющиеся у него варианты. «Мы отправили за ними корабли из Фуэнхерола», — сообщил капитан. «Расчетное время перехвата?» — осведомился Дриан. — Неизвестно. — Как это неизвестно? — Они идут на скорости почти в 30 узлов. У нас нет достаточно быстрых кораблей для перехвата. Дриан покачал головой. — Но если они сбросят ход или остановятся, мы их настигнем. Или если они где-нибудь причалят, мы их там и запрем. Известите наш источник и дайте мне карту радиуса обстрела Сеуты. Мне нужно знать, как облететь их орудия. —